Глава 7. О влиянии подслушивания на настроение. Пришлось почти бежать, чтобы успеть следом. Очень хотелось услышать объяснение поведения императора, понять и оправдать его. Наверное, я действительно была жалкой. Несмотря на гадкие слова, я не могла заставить себя ненавидеть Ренара. Теперь не могла. Обида и боль горели внутри раскаленными углями, но злости не было. Только непонимание и шок. Я бежала следом за своим обидчиком, чтобы выслушать его и осмыслить произошедшее. Мужчины оказались перед массивными двустворчатыми дверями. Император с силой толкнул их. Тяжелые створки разлетелись в стороны. Я проскользнула внутрь вслед за Эдом, стараясь ступать бесшумно и не обнаружить свое присутствие. Понимая, что поступая плохо и такого мне не простят, я молча замерла в углу. И даже дышать старалась медленно и тихо. «Эр, что случилось?» «Я пока сам не понимаю. Мне нужен шаритон». Эддар подошел к буфету, уставленному бутылками, взял 2 хрустальных стакана, откупорил что-то крепкое, налил в один, занес руку, чтобы наполнить второй, но остановился, достал другую бутылку, вынул пробку, скривился от резкого запаха, но плеснул в другой стакан и отнес присевшему на край стола императору. Тот с обреченным видом рассматривал свои руки. Стук в дверь заставил вздрогнуть всех в комнате. Вошли Итан и Шеритон, а также боец с саблями, имени которого я не знала. На дуэли он проиграл Эддару. «Иринар?» Шеритон сел в кресло перед императором, остальные тоже расселись полукругом рядом с ним. Эддар притащил стул из другого конца кабинета и оседлал его. Воцарилась выжидательная тишина. Никто не торопил Ренара, давая ему возможность собраться с мыслями. Он начал с допроса. «Что ты видел, Эддар? Очень подробно». Раздался требовательный голос императора. «Видел, что Алину увлек бой. Она следила за тобой в основном. Сжимала кулачки, когда Аркай напирал. Смотрела с восхищением. Я ее позвал в какой-то момент, но она даже внимания не обратила. Затем у нее платье сползло, появился вырез. Дышала она глубоко и часто. Я, если честно, полюбовался немного. Грудь у нее очень аппетитная, кстати. Повезло тебе. Когда бой закончился, невеста от тебя глаз не отрывала. Мне было смешно немного. Я ждал какого-то извительного комментария с ее стороны, но она застыла и смотрела на тебя, как на божество. Ты к ней подошел. Алина руку протянула и погладила тебя по щеке. Что-то сказала. Я не расслышал. Ты наклонился. Она тебя поцеловала. Пару секунд ты стоял, как истукан, в поклоне, а потом вспомнил, зачем тебе руки, обнял ее, поднял. Дальше вы оба вспыхнули». Эддар на секунду замолчал, глотнул из стакана и продолжил. «Я сначала испугался. За девчонку, конечно. Даже шагнул к вам. А потом смотрю... Она тебе отвечает. Да так страстно. Порадовался за тебя и отошел. Хотя там все отошли. Горели вы так, что снег вокруг шагов на 20 растаял. Алина тебя гладила, ты ее целовал. Потом вы перестали целоваться, ты взял себя в руки и приструнил свой огонь, а на нее наорал. Назвал мерзкой пиявкой. У нее от удивления чуть глаза с лица не попадали. Я тоже удивился. Целовались-то вы к обоюдному удовольствию». Алина спросила, что произошло. Мне показалось, что искренне спросила, но, возможно, она просто невероятная актриса. Ты назвал ее лживой тварью. У нее на глазах выступили слезы. Было похоже, что девчонка в шоке. Ты велел ей исчезнуть, и она просто растворилась в воздухе. Ты махнул рукой по тому месту, где она стояла, но там ничего уже не было. Дальше я спросил, что случилось. Ты потребовал вызвать Шеритона, и мы пришли сюда. Эр, ты можешь по-человечески уже объяснить, а? Бесить начинает. «И чего сам Шара не позвал?» «Эд, посмотри на мой резерв. Я пустой. Опять!» В комнате повисла небольшая пауза. Видимо, все смотрели на резерв. Что это такое и как его увидеть, я не знала. Но на всякий случай тоже смотрела на Иринара. Он выглядел оглушенным, злым и растерянным. «Это она?» — спросил Шеритон. «Эта тварь каким-то образом просто вытянула из меня практически все до дна». А я настолько ошалел от происходящего, что даже не заметил. «Эр, она не колдовала. Огонь ты выпустил сам. Я удивился, что ты был так не сдержан, но когда понял, что вреда ей он не причиняет, то успокоился. С чего тебе так сильно гореть?» С того, что я никогда ничего подобного не ощущал. Я же говорю, от удовольствия совсем мозги отшибло. Я бы не почувствовал, если бы она меня насухо выпила. Эд, включая все мои жизненные силы, не только магию, понимаешь? «Кто из вас остановился?» — спросил Шаритон. «Она!» — зло бросил император. «Если бы Алина хотела тебя до дна выпотрошить, то не стала бы останавливаться. Мы были не одни, ей это помешало. А ты уверен, что она поняла, что произошло?» Шаритон стучал пальцами по подлокотнику и выглядел задумчивым. «Она тянула из меня силу со страшной скоростью. Ты знаешь мой резерв, он был полон. Сколько у нее на это ушло? Минута?» 3, не меньше. Вы увлеклись». Эддар озабоченно разглядывал брата. «В прошлый раз Алина перенаправила твою энергию и создала частично разумный артефакт. Я хотел вызвать ее, чтобы его исследовать, но пока руки не доходили. Столько дел накопилось за время отсутствия. У нее тогда на это тоже ушла одна лишь минутка», — сказал самый старший маг. «Минута и почти весь резерв. Шаритон, она опасна для меня». «Или это ее защита от твоей магии? Не знаю, Эр. Возможно, стоит дать девочке осушить резерв до конца и посмотреть, что будет дальше. Не исключено, что это защитная реакция. Вероятно, механизм ее невосприимчивости завязан на поглощении, а не на иммунитете». «Дать ей осушить резерв и ходить пустым? Может, сразу сдаться на милость желающих меня прикончить?» «Ты прав. Оставлять тебя совсем без защиты мы не можем. Тем более во дворце, где мы еще не всех заговорщиков отловили. Опять же, если о ее способности узнают, то девочку будут использовать против тебя». Шаритон внезапно вскинулся. «Кстати, что значит «исчезла»?» «Растворилась в воздухе». «Не ушла в портал?» «Нет, просто растаяла», — недовольно буркнул император. «В смысле растаяла? Ренар, ты ведешь себя как идиот. Произошло непонятно что, а ты ее развеял?» «Я приказал исчезнуть, и она исчезла. Видимо, так проявило себя заклинание подчинения. Надо думать, после того, что она провернула с моим резервом, сил у нее немерено. Она жива». Император резко выдохнул и сделал большой глоток. «Я ее теперь чувствую». «И что ты чувствуешь?» «Ей обидно. Какая же беспринципная тварь. Сначала всосала всю мою силу, а теперь еще и обижается». Шаритон неожиданно развеселился. «Я правильно понимаю, что поцелуй тебе понравился?» «Какая разница?» «Принципиальная, Эр». «Ну, допустим». «Насколько сильно?» — ехидно спросил самый старший маг. «Настолько, что я не заметил исчезновения своего грёбаного резерва», — взвился император. «Ты издеваешься?» «Отнюдь», — ответил Шаритон. «Я выдвигаю предположение, что Алина — твоя истинная пара с таким странным механизмом защиты от твоего огня. Реакция вашей крови была очень сильной, я говорил». «Да, нетипичный, но ты знаешь, что всегда возможны варианты. Дальше рассмотрим факты. Девочка легко оперирует твоей энергией и смогла тебя ранить кинжалом. Твою защиту я ставил сам, лично, и не понимаю, как она могла это сделать, тем более твоим собственным зачарованным кинжалом, смею напомнить. Опять же, заклинание подчинения на ней работает очень своеобразно. Она успешно ему сопротивляется. Какими глазами она смотрела сегодня на поединок, Эд?» Разобрала ее знатно, восхищение вперемешку с вожделением. Я говорю, у нее даже платье поползло вниз. Вряд ли это нарочно было. Мне захотелось закричать, что это было нарочно, потому что стало жарко, и вообще они строят дебильные версии. Но глубоко внутри я понимала, что Шаритон прав. Огонь Иринара горит для меня. Интересно, что такое истинная пара? А потом поцелуй, от которого наш привыкший к самоконтролю друг чуть штаны не потерял. Хмыкнул маг, сверкнув подведенными черными глазами. «Радует, что ты был в тренировочной одежде, а то вышел бы конфуз. И хорошо, что на ней было это ее горящее платье, а то остались бы оба голые посреди двора. Всем на потеху. И заметьте, девчонка остановилась сама, значит, вредить тебе не хотела. Вокруг были люди. Она меня оставила практически беззащитным перед любой атакой», — рыкнул Ринар. «Ты сказал, что теперь я ее чувствуешь, Эр. Ты знаешь, что это случается в истинных парах. Давай вернемся к поцелую. Закрой глаза и вспомни, что чувствовала она. В какой момент ты начал ее ощущать?» Злющий жених обогнул стол, притащил стул и оседлал его так же, как Эддар, скрестив руки на спинке и уронив на них голову. Практически сразу, как только она коснулась меня губами, она была открыта. восхищение, принятие, удивление, наверное. Дальше ей не понравилось, что я не отвечаю, и она захотела, чтобы я ее поцеловал. Я старалась приглушить эмоции и сосредоточиться на чувстве обиды, чтобы он не понял, насколько сильно меня сейчас выбесило то, что он сказал. Может, он и мысли мои читать будет? Какого чёрта? Эринар глубоко вдохнул и загорелся. Остальные отреагировали нормально. Стул пока даже не задымился, из чего я заключила, что и такое бывает. Она хотела этого. Это не случайность. Она хотела мой огонь. Шаритон, ты ошибаешься. Да? Ты горишь от одного воспоминания, Эр. Тебя это не удивляет? Такая потеря контроля? Кроме того, я все это время слежу за твоим резервом. Мне кажется, или он восстанавливается вполне себе стремительно? Шаритон, она не моя истинная пара. Она, как маньячка, тянула из меня силы и наслаждалась этим. И все же, я сканировал Алину в ее мире и не смог найти даже намека на способности, в отличие от других девушек. Одна, кудрявая, даже в их мире умудрялась удерживать частицы тьмы. Очень сильный дар. Я удивлен, что именно Алина не погибла. Все-таки она казалась слабее остальных. Кстати, если она вытянула твой резерв, то куда он делся? Исходя из твоих обвинений, собственный резерв у нее должен быть чуть ли не такой же, как у тебя. А это маловероятно. Я настаиваю на том, чтобы найти ее и выслушать. «Поддерживаю, Эр», — заговорил принц Эддар. «После твоих слов Алина выглядела шокированной. Думаю, что ее искренне удивило твое поведение. И Шаритон прав. Куда делось столько энергии? Не могло ли получиться так, что ты сам развеял свой резерв, потеряв контроль, а теперь винишь в этом девчонку? Ее нужно найти». «Шаритон, есть образец крови?» «Нет, Эринар, в любом случае тебе стоит наладить с ней отношения. Ты провоцируешь ее на ответную реакцию. По дворцу ползут слухи. При этом бледно выглядишь именно ты. Перестань с ней бодаться. Сделай пару подарков. Тебе будет проще, если она будет есть с твоих рук. И начни уже думать, прежде чем делать. Если бы ты разыграл ситуацию правильно, то через пару недель у тебя была бы ручная влюбленная девочка. Вместо этого у нас проблема, которую сначала надо искать, а потом решать. Опять же, никогда не знаешь, на что способна обиженная и униженная женщина. Ты в курсе, что для обряда она должна быть невинна и на брак идти добровольно? У тебя впереди 4 месяца. При этом ты делаешь все возможное, чтобы девочка нашла утешение в чужой постели. Туда ей дорога. Хорошо, представим, что она исчезла или переспала с другим. Дальше что? Совет выдвинет тебе ультиматум. Императором станет Эддар. Я только за. А дальше на него откроется настоящая охота. Детей у вас нет, но положение династии пока не очень шаткое. Конечно, убить вас обоих сразу очень непросто. Мы сделали выводы после смерти твоего отца. Хотя в любом случае, даже если ты откажешься от престола, выбрать по своему вкусу тебе не дадут. И потом, я не понимаю тебя. Ты столько лет страдал, что твой огонь никто не выдерживает. Тебе в корзинке принесли невесту, которая с ним справляется. И что? Я ее не переношу. Она бесит меня одним своим видом. Непокорная, упрямая, своевольная, язвительная, еще и рыжая. Воскликнул мой суженый. Я изо всех сил прикусила губу, чтобы не разрыдаться в голос. Другая может быть еще хуже. По крайней мере, за Алиной не стоит семья. У нее нет своих интересов и покровителей. Она могла бы стать твоим союзником, а ты создаешь себе недруга на пустом месте. Если кто-то использует эту ситуацию, у тебя появится враг, который имеет доступ в твою постель и умеет опустошать твой резерв. Глупо и недальновидно, Эр. Поэтому лучше будем считать, что она пропала. Ну, поищем для вида, а она пусть катится куда хочет. Если даже вернется, то я все равно не женюсь на ней. Что же касается императорского трона, то вы все прекрасно знаете, где я его вертел. «Твои предложения?» — невозмутимо спросил Шаритон. «Избавиться от Алины, когда она появится, если появится». «Эринар, ты просто злишься. Остынь. Через пару дней вернемся к этому разговору, а пока мы попробуем ее найти». Я замерла, не веря своим ушам. «Избавиться? За то, что я якобы похитила у него его драгоценную энергию, которую он сам вообще-то накачал меня и горел от наслаждения, упивался этим поцелуем не меньше меня?» Слезы обиды снова выступили на глазах. «Каким образом избавиться?» — прищурившись, спросил Итан. «Например, отправить ее обратно. С учетом того, что сделал Шаритон для ее семьи, она в конечном итоге будет только в плюсе». Ах, в этом смысле избавиться. Этот вариант мне тоже был по душе. Повторите еще раз, что нужно для этого сделать? И такой вопрос. Я опять пройду через портал голая? И куда меня выкинет в таком случае? Не очень хотелось бы вернуться домой, только чтобы встретить пьяное быдло где-нибудь в гаражах нагишом. Это слишком долго и накладно. Вспомни, сколько мы готовились к предыдущей операции, как месяцами собирали энергию и информацию. Да уж, хороший был план. Столько невест, на всех бы хватило. Я для себя отметил троих, думал присмотреться. Хмыкнул ушлый маг и откинулся на спинку кресла. Межмировые порталы опасны, но я и предположить не мог, что настолько. А ты предлагаешь отправить ее обратно. Один раз она же прошла? Равнодушно бросил император. А во второй может не пройти. Эта тема не слишком изучена. Конечно, для отправки ее одной нужно гораздо меньше сил, но тем не менее, возразил Шаритон. Эр, прежде чем действовать, нужно исключить вариант истинной пары, а то хороши мы будем. И здесь дело за тобой. Я слышал разные истории. У истинных взаимная ненависть может быть таким же признаком, как и влюбленность с первого взгляда. Это просто сильные эмоции. Алена тебя задевает настолько, что ты не можешь сдержать магию в ее присутствии. Одно это заставляет задуматься. Сабельщик заговорил впервые за все время, и голос у него был приятный, успокаивающий. «Хашаль. Она низкорослая и рыжая, а мне нравятся высокие брюнетки». «Ну, у нее есть свои достоинства», — хмыкнул Эддар и обрисовал их в воздухе на случай, если остальные не поняли, что он имеет в виду. «Мужлан». Стало противно. Обсуждают меня как животное, как товар. Я бесшумно разрыдалась. Смысла сдерживаться больше не было. Все равно они меня не видят. Слезы катились по лицу. Даже нечем было их вытереть. Руки стали мокрыми и противными. А еще до ужаса захотелось высморкаться. И я решила себя пожалеть. Разве я кому-то навязывалась? Разве я прошу так много? Талику человечности и чуть-чуть уважения. Но нет. Они швырнули меня в этот мир. Без единой монетки. Без кусочка ткани. Что бы я вообще делала без Аванеса? У меня нет ни друга, ни покровителя, ни даже просто человека, который мог бы спокойно объяснить что-то про здешнюю жизнь. Пожалуй, единственные вменяемые тут — это библиотекарь и Салли. Но, скорее всего, потому, что им не дали других распоряжений. От остальных — только насмешки и унижения. А будущий муж — эгоистичная сволочь, которой нет дела до того, жива я или нет. Из погружения на дно страданий вырвал звук бьющегося стекла. Император остервенело швырнул в стену что-то стеклянное, затем подлетел к буфету и начал громить посуду. «И за это мне нужно выйти замуж? Это будет моим единственным мужчиной? Вот это станет отцом моих детей?» Я зарыдала еще горше. «Эр, ты чего?» Она где-то рыдает. «Найдите и сделайте, что хотите. Погрузите в сон, засуньте в имагитовую пещеру, отправьте в другой мир. Я не хочу это ощущать. Всем ясно?» Его голос был тихим, но в нем звенело такое бешенство, что остальные вздрогнули, а я сползла на пол, сжалась в комок. Ренар вышел из кабинета, хлопнув дверями так, что дрогнули стены. Оставшиеся сидели молча. Эддар налил себе еще выпивки в стакан, который держал в руке. Остальная посуда осколками устилала пол. Подведем итог. Император, который не хочет быть императором, получил невесту, которую не хочет видеть своей невестой. Причем она, вероятнее всего, является его истинной парой. Так что выбора в любви у него теперь, считай, тоже нет. И смириться с этим ему не просто тяжело, невозможно. Мы все знаем, как он реагирует на свое бессилие. Эддар сделал глоток. Шаритон кивнул. «Ты прав, Эд. Нужно действовать по-другому. Чем больше мы будем настаивать, тем сильнее будет сопротивление. Попробуем через девочку. Если она действительно его пара, то он просто не сможет устоять». «Нет, он будет сопротивляться до последнего. Пристукнет еще ненароком. Мне рассказывали историю про истинную пару, в которой он был грандом, а она — бродячей артисткой. Он вспыхнул сразу, а она поначалу была равнодушна. Похитив, он взял ее силой, запер у себя. Она же не простила и через несколько недель покончила с собой, будучи беременной. Он сошел с ума. Тот, кого назвали Хашалем, встал, прошел к буфету с выпивкой, выбрал уцелевшую бутылку и хлебнул прямо из горла. Мне кажется, девчонку нужно от него изолировать и подослать кого-то смазливого, чтобы вскружил ей голову. Если мы правы, и они истинная пара, то Эр будет сходить с ума от ревности, а она влюбиться в другого все равно не сможет. Насколько мне известно, при таком раскладе поцелуя уже достаточно, чтобы возникла связь, а значит, их будет тянуть друг к другу все сильнее с каждым днем. «Можем отправить ее обратно в ее мир», — неуверенно предложил Итан. «Тогда рано или поздно он пойдет за ней, и неизвестно, чем дело кончится. Огненные порталы гораздо менее стабильны, сами знаете. Алина нужна здесь, но она должна быть недоступна для Эра». «Идеи?» — хмыкнул Шеритон. «Отправить в морское путешествие?» Минхотеп активизировался. На море не очень-то безопасно. «Небольшая прогулка в горы на пару месяцев?» — предложил Хашаль. «Как вариант. Прежде мне бы хотелось с ней поговорить. Нужен образец ее крови. Хочу провести дополнительные исследования». «А я уверен, что они пара. Посудите сами. Полгода у нас было тихо и спокойно. Но 6 дней назад появляется Алина, и он горит. Взрывается, бьет посуду и уделывает Аркая ради поцелуя. Господа, нам нужно что-то предпринять, иначе до их брачной ночи мы просто не доживем. Мне нравится твоя идея с опустошением резерва, Шар. Возможно, это единственный механизм взаимодействия с такой силой, как у брата. И тогда Алину направляет сама природа. Если его опустошить, то он не так опасен, не правда ли?» Улыбнулся младший Торманс. «Я бы хотел посмотреть, что будет, если она действительно его опустошит. За что я люблю жизнь, так это за то, что сколько сотен лет ты бы не прожил, а она все равно подкидывает что-то интересненькое. С этой Алиной надо разобраться». «Разве не надо ее сначала найти?» «У нее нет денег, на ней всего один артефакт, и она связана договором. Вернется. Если она будет в опасности, то Эр сам первый помчится на выручку». «Ты так уверен?» «Он злится, но он никогда не был сволочью. Кроме того, это будет его решение. Ему это нужно. Совет хочет его сломать. Он сопротивляется. Все логично. Но моя ставка на него, ты знаешь. Подготовьте план небольшого путешествия для Алины. В компанию ей дадим Даттона, Аркая и Сарлима. Как минимум. Еще кого-нибудь из аристократов и пару магов, одиноких. Повод придумайте сами. В ближайшие дни жду от вас списки участников похода и примерный маршрут. Отправление на следующей неделе, и чтоб 2 месяца вас тут не было. Хаш, отправишься с ними, будешь беречь девочку и задержишь их, если понадобится. Подробности останутся в этой комнате». Шеритон поднялся, показывая, что разговор закончен. Возражений не возникло. Мужчины собрались расходиться, и я быстро скользнула к двери, осторожно ступая в огненных балетках по стеклянным осколкам и мысленно умоляя Аванеса смягчить звуки. Все обошлось. Удалось выскользнуть из двери, пока Хашаль возвращался за облюбованной бутылкой. С одной стороны, я хотела оказаться в своей комнате, чтобы обнять подушку и хорошенько прорыдаться. С другой, привела я уже порядочно. Обед пропустила, и в комнате меня будут искать в первую очередь. Так что я решила направиться на кухню. Но перед этим необходимо было понять, что там с моей внезапной невидимостью. Интуиция подсказывала, что ничего плохого в моем положении нет. Я не беспокоилась, что так и останусь бродить бестелесным призраком. В крайнем случае, колдовство спадет, когда кончится уворованная у Эринара сила. Я нашла пустую комнату с зеркалом и встала перед ним. Вау! Эффект просто бомба. Ни искажения, ни размытости. Кроме того, сосредоточить взгляд именно на себе очень трудно. Возможно, там что-то для отвода глаз тоже присутствует. Я пожелала проявиться, но ничего не получилось. Сев на пол, я прислушалась к своим ощущениям. Невидимость я чувствовала, как легкое давление на кожу, словно воздух вокруг меня был более плотным. Но ощущение было настолько невесомым, что от него легко было абстрагироваться и перестать замечать. Изначально я на него вообще не обратила внимания. Дальше я разными способами пыталась стать видимой, но безуспешно. Тогда я мысленно вернулась в тот момент, когда стала невидимкой, вспомнила свое состояние, лицо императора, его слова. Я сказал: «Исчезни». Сердце забилось чаще. Я попыталась вспомнить свои ощущения до его приказа, раствориться в своей обычности. Не сразу, но все получилось. Я вспотела, проголодалась, отсидела всю нижнюю половину тела, но поднялась с пола уже вполне видимой. Завтра попробую стать невидимкой по своему желанию. Если получится, то это станет лучшей защитой, которую только можно представить. Ужинала у себя в комнате. С одной стороны, хотелось спрятаться от всех, забиться в дальний угол и сидеть там, не отсвечивая. С другой, Ничего плохого мне сделать не планируют. Шритон даже на свой лад пытался вступиться. Нужно выяснить побольше об этих самых истинных парах. Чтобы принять правильное решение, требуется полная осведомленность. Если я заявлюсь в библиотеку, запросив литературу про истинных, не вызовет ли это вопросов? Не свяжет ли мой внезапный интерес с невидимостью? Контролирует ли список книг, которые я читаю? За подслушивание никто по головке не погладит. Это как пить дать. А вот если разговорить с Шаритона, то дальнейшее любопытство будет вполне логичным. По итогам 6 дней в чужом мире у меня есть 2 секретные способности, 0 друзей и агрессивно настроенный будущий муж. И крошечный шанс вернуться домой, к семье. Смущало только одно. Если мы действительно истинная пара, то что это означает для меня? Не потому ли во мне бушуют эмоции? Звучит, конечно, романтично. Да и поцелуй оказался совершенно крышесносным. Что я, с мальчиками не целовалась? Только вот потери себя, растворения в своих ощущениях, такого раньше не было. Если это лишь поцелуй, то какими будут более откровенные ласки? Или секс? Наверное, глупо сбегать, не попробовав. С другой стороны, что если после этого на меня польются новые помои? Оно мне надо? И магический договор, который я подписала. Необходимо выяснить, что это такое. Как он разрывается? Что происходит со стороной его нарушившей? Местное колдовство — это тебе не коллекторы, которые дверь разрисовали. Необходимо перечитать текст. А для того, чтобы попросить копию, опять же, нужен Шритон. Короче, все дороги ведут в Рим. Закончив с ужином, я пошла в музыкальную комнату. Такое ощущение, что целая вечность прошла с момента, когда я пела тут прошлым вечером. Верные напарницы уже ждали, приплясывая от нетерпения, и попросили повторить несколько песен. И я спела. Отпустила все переживания, закрыла глаза и позволила себе раствориться в музыке. Я пела для себя, излечивала свою душу, изливала свою боль и обиду через чужие тексты и чужие ноты. Когда стало легче, я распахнула глаза. Оказалось, что комната переполнена людьми. В ней стояла идеальная тишина. Женщины вытирали слезы, мужчины хмурились. Я заметила лицо Шаритона, хотя подходить ко мне он не стал. Сегодня мне грустно. Возможно, не стоило оправдываться, но захотелось разорвать внезапную тишину. За окнами давно стемнело, и в полумраке комнаты лица выглядели встревоженными и печальными. «Если вы не откажетесь спеть завтра, то я бы предложил большую музыкальную гостиную», — сказал высокий седовласый мужчина с военной выправкой. Его строгая, прямая фигура смотрелась особенно мрачно. «С удовольствием. Спасибо за ваше внимание». Я кивнула и приложила лютару к груди. «Тогда до завтрашнего вечера». Вернувшись в свою комнату, я долго смотрела из окна на светящийся город и темное, тревожное море. Если утром не будет шторма, то стоит выйти и погулять по столице и напомнить Салли о комнате с оставленными вещами. Неплохо было бы разжиться хоть какой-то одеждой. Как ни странно, уснула я быстро. Просто провалилась в тяжелый муторный сон.